Поэтому Павел особо обратил внимание на послушание. Вы помните, почему первый израильский царь Саул потерял царство? Он не послушался. Самуил сказал ему, значит, покуда я не приду, не принесу жертву, ничего не делаешь, жди меня. Ну и там была очень трудная обстановка, он ждал, ждал, Самуил не приходит, народ свой разбегается, филистимляне приступили к границам, он говорит, давайте сюда, я принесу жертву. Ну, принес. И только не успел еще сжечь жертву, Самуил идет, говорит, что ты сделал? Вот в сегодняшний день Господь твое царство упрочил бы, но с сегодняшнего дня ты не будешь царом. Ты непослушный. Кто из вас хотел бы, если вы занимаете какую-нибудь должность на работе, иметь непослушного работника? Это же целая проблема. Ты ему говоришь, иди туда, а он не идет. Вы бы хотели его иметь? Нет. То же самое и Бог. Зачем ему непослушный работник? И Бог еще раз проверил. Наверное, в то время Саул не совсем понял, что он непослушный. Бог другой раз его испытывает. Помните, когда он этих овец оставил, которых надо было истребить? Оказывается, это не была просто ошибка. Это естественная норма его поведения была не слушаться. И он был отвергнут. Вот почему Писание говорит, что непослушание и есть то же, что волшебство. Помните? И противление – это идолопоклонство, и так далее, и так далее, и так далее. Потому что все сводится к тому, чтобы нарушить Слово Божие, не послушаться. А когда ты его нарушил, то ты уже пленник греха, уже страх, уже не свободный человек. А Слово Божие, оно сохраняет человека в свободе. Вы помните, я в прошлый раз объяснял ему эту ситуацию, что значит быть в свободе. Слово Божие говорит, не кради. Украл, положил в карман, идешь через проходную. Скажите, свободно идешь или нет? А как ты будешь идти свободно? Ну, никто ж не знает, что ты взял. И никто не собирается, может, даже и пронесешь. И может, даже никто не знает, и проверять не будет. Ну, там такая гайка одна, допустим, ну, как пример. Но уже не свободно, уже страх. Почему? Потому что грех. Потому что сделал. Я не раз говорил, когда где-то в колхозах тоже привычка такая была в карманы брать. И когда ничего нет, то там хоть генерал, хоть министр идет навстречу. Идет женщина свободно. Но если в карманах картошка, увидела бригадира, уже сразу поджилки трясутся. Да он же и не собирается ее ловить. Он не собирается ее встречать. Он не собирается ее обыскивать. А уже от того, что есть в кармане, уже страх начинается. Потом Писание говорит, послушание. Послушание Слову Божию. И когда мы ему послушны, мы свободны, нам нечего бояться. А когда мы его нарушили, пленники греха, уже будет страх преследовать. И сердце его весьма расположено к вам. При воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом, и так радуюсь, что во всем могу положиться на вас. Ну, кажется, Павел, ну как ты мог, они такое сделали, а ты говоришь, во всем. А он имеет в виду, что если я подскажу им изменить вот это положение, они тут же с удовольствием сделают. Потому и сказал, во всем могу на вас положиться. Людей, которые не делают ошибок, нету на земле. Вы помните место Писания, которое говорит так, что нет на земле человека, который делал бы добро и не грешил. Помните? Но то, что касается делал добро, то добро делают многие. И верующие, и неверующие. А вот не грешил, а уже тут таких нету. Не сделает руками. Не сделает ногами, то в мыслях сделает. А Боже то-то видит. Все. Поэтому Писание здесь говорит о чем? И так радуюсь, что во всем могу положиться на вас. Читаю 8 главу, будем идти дальше. Умоляю вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточество богатстве их радушия. Вот смотрите, в чем заключалась великая благодать Божия, которая была дана церквам македонским. В нашем понятии благодать, чисто по-человечески, это рисуется изобилие всего, это здоровье. Ну, что вы еще назовете, что для вас ценно в вашей жизни? Это вот, но Писание говорит, ибо не среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. Вот что делает благодать. Незаслуженная милость Бога. Вот это явление. Испытание скорбями. Оно не проходит ни одного человека на земле. Равно как и печали, о которых я говорил раньше. Эти скорби приходят. Мы их не хотим. Мы делаем все, чтобы они не проходили в нашу жизнь. Но они часто врываются с той стороны, с которой мы не ожидаем. Да и те, которые ожидают, смерть наших близких, родных, престарелых, она тоже врывается в нашу жизнь. И вот чтобы не сломаться в этих испытаниях, как раз нужна милость Божия. Сколько сегодня людей растоптанных, с исковерканной судьбою. Но одни из них, они устояли, другие, они вообще растоптаны. Жизнь предъявляет строгие требования к человеку. И не каждый их проходит так, как должно. Поэтому Павел говорит, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. Как вы думаете, это радость от скорбей? Эта радость приходит от Бога. И она к нашему счастью. Если мы люди верующие, глубоко верующие, она не зависит от окружающих нас обстоятельств. Это странно звучит. Потому что в самом деле обстоятельства, они влияют на нас. Они пытаются овладеть нами. Они пытаются растоптать. Но говорит, вот здесь написано, настолько Бог был к ним близок, настолько Бог простирал к ним свое благоволение, что среди этого испытания скорбями они преизобиловали радостью. А вы знаете, что сегодня люди ищут? Люди ищут радости. Потому что это нормально. И Бог не создал людей для жизни в скорбях, для жизни в слезах. Это грех сделал, что все это ворвалось в жизнь человечества. А у Бога есть план, у Него есть желание, чтобы люди радостные были. И когда действительно это люди, преданные Богу, когда у них на первом месте не стоит земная жизнь, а Бог, то Бог, с одной стороны, как хороший хозяин, дает все необходимое для жизни, а с второй стороны, дает радость для того, чтобы люди ее имели. И среди испытания скорбями. Сколько, допустим, мы знаем таких случаев, я уже не помню имени этого брата, он когда-то у нас был, вообще-то я не помню, если же это свидетельство. Когда он, значит, сидел за Слово Божие в тюрьме, в одиночке, и это, наверное, даже в этом каменном мешке письма не доходили, а Бог взял, послал ангела. И дал им возможность посмотреть на свою семью, узнать, как они живут. И он там в этой камере по счету посещения радовался. А чего он радовался? От того, что в этой камере одиночки? Или от того, что скорби, или от того, что голод? Не от этого, а от посещения Богом его, который его поддержал. А вы помните брата Петрука с Дубицы? Уже забыл, как его даже фамилия, Грицкевич. Он не так давно умер. И говорит, когда был очень сильный голод, послевоенное время. И он сам рассказывал, когда, значит, шел и говорил, Господи, ну когда же наступит тот день? А у него семья была тоже. Дети оставались дома. Когда же хоть наконец, хлеба вдоволь накушаюсь? Вот идет, булочку нашел, вы помните его свидетельство. Потом нашел другую, потом нашел третью. И потом думает, ну надо же еще и детям донести. Поел хорошо эти булочки, но остальную завернул что-то в бумажку. Ну, приходит домой, раскрывая бумажку, а в бумажке-то ничего нету. Это для него было. И он долгое время ходил, как все равно, хорошо покушал где-то. Скажите, это ему было радостью в это время или нет? Да он позже сколько раз рассказывал, столько раз и радовался. Среди испытаний скорбями произобил утрату. Почему? Потому что благодать Божия, незаслуженная милость, сопровождает человека. Конечно, для кого-то вполне возможно, это из разряда фантазии, из разряда каких-то сказок, которые кто-то насочинял. Ну, я знаю, и сами испытывали мы не один раз, что, как и Петр однажды сказал, что мы не хитросплеченным башням последовали, а бывшие очевидцами его величия. Когда из великолепной славы принесся к нему такой глас, который мы слышали, будучи с ним на горе Божией, «Сей есть Сын мой возлюбленный, которым мое благоволение, его слушайте». Вы помните эти тексты Писания? Поэтому сегодня для нас очень важно понимать благодать. Я помню, когда пришло вот это новое веяние, это 90-е годы, тогда, когда стали проповедовать, что, значит, верующие это на самых лучших машинах должны ездить, должны быть здоровы все, самое лучшее кушать и так далее. Вот это, говорите, благодать. А если у вас этого нету, то у вас просто веры нету. А потом, когда пришло другое время, когда это все не сбылось, потому что в Библии так не написано. Люди поняли благодать, это земная часть, это материальная часть жизни. Да, никто не говорит, что она не важна для нас. Никто не говорит, что нам безразлично, в чем мы живем, что мы кушаем, как едим, как ходим. Никто не говорит, что это так. Но, тем не менее, на первом месте стоит Бог. И если мы его переставляем на второе место, то что-то в нас неладно. Что-то не то с нашей душой. Поэтому Священное Писание говорит так. «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует богатство их радушия». Посмотрите, что делало сердце коринфян? Знаешь, что такое радушие? Это что с удовольствием, с радостью принимают, умещают себя вместе с твоими проблемами, с твоими недостатками. Сам голодный, но последним куском поделится, то умещает себя с твоими проблемами. И вы, наверное, наблюдали, вообще-то в Библии так написано, о завистливом человеке. А говорит, не садись кушать пищу у человека завистливого. Он говорит, ешь и пей, а сердце его не с тобою. Кусок, который ты съел, изблюешь. Помните? В другом случае, человек бедный, но когда ты видишь его расположение сердца, то самое маленькое, что он тебе предлагает, оно становится гораздо сильнее по воздействию на сердце, чем тот, кого ты видишь, много есть, но не расположен к тебе. Вот как важно все-таки иметь сердце широкое. Говорит, нищета. Но попробуйте сегодня где-нибудь достучаться у богатые хоромы. Не очень-то вас пустят туда. А к бедному скорей. Потому что сердце совсем другое. И для него не является самоцелью эта материальная часть. Особенно если это христианин. Поэтому мне хотелось бы, чтобы в действительности мы были вот такими. А если мы думаем, что мы такие, то однажды Господь поставит нас в эту ситуацию и проверит. Человек проверяется в тяжелых обстоятельствах. Он не проверяется жизнью вот такой роскошной. Он не проверяется словами. Он проверяется в тяжелых житейских обстоятельствах. Вот почему они всегда приходили в нашу жизнь и будут приходить. Потому что мы такие есть, какие мы были в самой трудной ситуации. Я не раз говорю, когда все хорошо, то все хорошие, правда? А когда приходят проблемы в жизнь, тогда совсем по-другому все поворачивается. И кто-то однажды сказал, что сила цепи железной, она измеряется самым слабым ее звеном. Так и жизнь человека проверяется в самых трудных обстоятельствах, которые он переносит, кто он есть на самом деле. Вы помните, как Бог проверил Иова? Он отнял у него все. Уже дьявол так говорил. Разве даром Иов богобоязнен? Ты его, говорит, окружил кругом. Стада его распространяются по всей земле. А вот возьми, забери. И тогда посмотрим, как он будет тебе служить. И вы помните, что ветер пришел с пустыни, дом разбил, эту последнюю очередь была. Потом савияне напали, потом еще другие увели скот. Ну, конечно, это было не так трудно. Скот, посевы и так далее, как известие о том, что дети погибли под обломками дома. И когда Иов это услышал, то он разодрал свои одежды, и что он, проклял все на свете? Сказал, какой я несчастный, а где Бог, а зачем он наблюдает? А если бы он был, то ничего такого не было бы. Он не мог такого сказать, у него такого в сердце не было. А вот то, что было, он что сказал? Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно. Поэтому я и вы на самом деле такие, какие бываем в самых трудных ситуациях. Но не такие, какие мы сегодня здесь. Сегодня здесь все хорошие, все нормальные, никого не поправишь, тебя еще поправят, попробуй что-нибудь скажи, ни одно слово не так. Тут бабка встанет сзади и скажет, а ты там так говорил. Поэтому бывали трудности в нашей жизни, есть и будут. И дал бы Бог, чтобы мы были похожи вот на этих коринфян, которых писал Павел и оставил для примера. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует богатство их радушия. Ибо они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель. Ибо они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Вот апостол Павел, Тит, они видели такую преданность коринфян, которую они оказали и открыли. И то, что они делали, а вы знаете что? Это было то, что они должны были делать. Мы часто забываем одну истину. Давайте и дастся вам. И они давали. И, может быть, они не имели с материальной стороны отдачу, но они имели присутствие Божие и благословение Божие. И не сомневаюсь, впоследствии и это все вернулось. Они доброхотны, доброхотны. Вы знаете, как это важно? Вы помните место Писания? Ибо доброхотно дающего, а не доброхотно дающего. А все дело в том, что недоброхотно дающий, он просто прикрывает себя, чтобы люди не разобрались, кто он есть. Для посторонних людей какая разница? Почему дал? Прикрыть или в самом деле? Они получили, они радуются. А для самого человека только доброхотно дающий получает награду и благословение, а недоброхотный получает название лицемер. Может быть, не всегда лицемер, может быть, жадный, но я не знаю, что. Это надо знать сердце человека, прежде чем сказать, в чем дело. А доброхотно дающий Это говорит о том, что он такой и есть. Он не просто прикрывается, рисуется. Не просто хочет авторитет поддержать свой. Он такой есть. Поэтому такие люди, они угодны Богу, потому что они открыты. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. Смотрите, с одной стороны, Павел говорит, глубокая нищета. Но в этой нищете они что-то нашли, чтобы дать для святых, которые нуждаются. И потому я не думаю, что они в будущее время их жизни на земле, они потеряли что-то. Потому что действуют законы Божьи. Давайте, и дастся вам. Мерою какую? Добрую, утрощенную и нагнеченную. Отсыплют вам блоно ваше. Оказывается, если у тебя мало, то надо давать, чтобы было больше. Потому что Бог даст больше, чем у тебя есть. Ну, как пример. Вместо дал 10 тысяч, Бог вернет тебе 12. Но это не значит, что ты будешь давать для того, чтобы Бог вернул. Когда-то я никогда не забуду одного брата, который у меня спрашивал, сколько, говорит, мне долларов надо дать в кассу, чтобы Бог мне 1000 дал. Говорю, нисколько, не получишь ни копейки в таком случае. Если ты то от сердца делаешь, то да, но если ты с таким расчетом, вроде так сказать, Бога обмануть, на тебе под проценты, ты мне верни, тогда ничего не будет. Потому что речь идет именно о служении людям бескорыстным. А вы знаете, что такое бескорыстное? Когда человек делает и не ждет отдачи, тогда Бог дает ту отдачу. Находит людей, которые помогут. Другим не помогут, а тебе помогут. Потому что Бог так располагает. Ну и второе условие, вы тоже помните? Как ты поступал, так будет поступлено и с кем? И с тобой. Это закон. Этот закон действует. Независимо от того, верующий человек, неверующий. Это духовный закон. Как ты поступал, так будет поступлено и с тобой. Поэтому, наверное, нам не надо обижаться, если нам кто-то что-то не сделал. Мог сделать, и вы это видели. И причин не было, чтобы не сделать, и вы это знали. Но он почему-то и видел, что надо помочь, и не помог. Процентов 90 это было только потому, что вы сами в свое время так с кем-то поступили. И видели, и могли, и знали, что надо, но не сделали. Как ты поступал, так будет поступлено и с тобой. Поэтому, пожалуйста, никогда не обижайтесь, и если в вашей жизни вот такое получается. Вполне возможно, это не недосмотр даже, и даже не наказание, и даже не суд Божий. А что сеял, пожинай. Что сеял, будешь жать. Поэтому я очень хотел бы, чтобы перед Богом были искренние, честные, потому что все, что мы сеем, нам придется однажды жать. Сами несправедливо поступили, придет время, с нами несправедливо поступит. Мы кого-то клеветали, пройдет время, кто-то нас и клевещет. И ничего не сделаем, как и тот, с кем мы это делали, не мог сделать. Не всегда мы можем делать то, что нам хотелось бы сделать. Вы тоже это знаете. Есть некоторые обстоятельства житейские, которые просто-напросто не подвластны нам, не от нас зависят. Но мы всегда благодарим Бога, что это зависит от Бога. И если мы делаем то, что надо по Писанию, то мы никогда не останемся в стыде. Вы помните место Писания с книги Екклесиаста, которое звучит так. «Опускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней найдешь его. И притом найдешь его тогда, когда у тебя будут сложные и трудные обстоятельства. А кто удержит у себя хлеб того, что народ делает с ним? Кто помнит, что делает с тем, кто у себя удерживает хлеб? Того клянет народ. И, наверное, он не получит обратно какого-то воздаяния. Этот хлеб, наверное, у него погибнет. Съест моль, ржа и так далее, и так далее. Поэтому Читаю дальше. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Поэтому мы просили Тита, 6 стих, чтобы он как начал, так и окончил вас это доброе дело. А как вы изобилуете всем? Верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, так изобилуйте ищею добродетелью. Какой добродетелью? О чем здесь речь, апостол Павел? Кто догадался или кто выловил с этих слов? Помощь друг другу. Пожертвование. Говорит, верою. Вы знаете, насколько сегодня это важно? Вот мы сегодня говорим, что деньги это второстепенные. Это в самом деле так. Но попробуйте забрать у вас, посмотрим, какие они будут второстепенные или первостепенные. Это не так просто на сегодняшний день. Действительно, покупаем, продаем и так далее. Это надо все. Поэтому Павел и говорит, вера есть. И слово, понимаете, и познание, и усердие, и любовью вашей к нам, так изобилуйте ищею добродетелью. Это одна из составляющих частиц веры. Я напомню 18 главу Евангелия от Луки, там есть такая притча о суде неправедном, которого вдова просила защитить соперника. Вы помните эту притчу? Он долгое время не хотел и сказал, хоть я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта бедная вдова докучает мне, защищу ее. И там есть одно выражение интересное. Бог не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Вот как раз вот это выражение, найдет ли веру на земле? Я его вполне могу сегодня рассматривать именно в контексте с сегодняшним текстом. Добродетель. Добродетель – это часть веры. Мы часто говорим, что такое вера? Ну, вера – это течение религиозное, вера православная, вера католическая, вера. Но когда апостол Павел ведет речь, она означает немножко чуть-чуть поглубже. Даже чем верить, что Бог есть, это вера с делами, это настоящая вера. Вы помните, что говорил апостол Петр? Покажите вашей вере, что... Вот то, о чем я сегодня здесь говорю. Вот о какой вере вел речь именно Иисус Христос. Найдет ли веру на земле? Кажется, что значит найдет веру? Ну, раз ходим в молитвенный дом, то и вера есть. Читаем Библию, то и вера есть. Молимся, то и вера есть. А кто не верит вообще, он не будет ничего от этого делать. Но он говорит гораздо глубже, говорит, вера без дел мертва. А кто хочет иметь сегодня мертвую веру, скажите, которой никому не надо? Это вот все вот как бы начало. Основное проявление веры. Покажите вашей вере. Добродетель. В добродетели что? Рассудительность. В рассудительности воздержание. В воздержании терпение. В терпении благочестие. В благочестии братолюбие. В братолюбии любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А у ком нет чего, тот что? Слеп, закрыл глаза и забыл об очищении прежних грехов. Вы понимаете теперь, что такое вера? Я говорю, понимаете ли, не потому, что вы не понимаете, вы это знаете на память все. Равно, как и я сегодня это понимаю. Но я обращаю внимание, что для многих людей вера – это и приходить в молитвенный дом, это молиться, петь, это еще что-то делать. Но это не все. Покажите вашей вере вот что. Если вот все, что мы делаем, слушаем Писание, молимся, поем, но не приводит к добродетели, рассудительности, воздержанию, благочестию, это не вера. А когда Иисус придет, Он как раз будет смотреть на веру, в которой сокрыто все вот эти качества, которых я прочитал. А у ком нет чего, тот слеп. Почему так Петр сказал? А потому что так часто с людьми бывает. Они могут делать лишь бы что. Они вообще ни о чем не думают. Им достаточно, не ходят, где-то помолили, где-то попели, и все. Библия говорит, это не вера. Это обман самого себя. Вера включает не только слова, не только то чувство веры, я не знаю даже, как это назвать, но она включает жизнь, которая состоит из дел. Если у нас все это есть, то мы верующие люди. Если не все, а немножко, то верующеватые. Вот немножко верующие, немножко неверующие. Где-то в собрании верующие, на улице полуверующие, на работе совсем неверующие. Это вот такое, кто что хочет, тот то и найдет. Как я не раз говорю, рабенькое. Хочешь найти черное, найдешь. Хочешь найти белое, найдешь. Полный набор, чего хочешь, это и найдешь. Поэтому я обращаю внимание, что апостол Павел здесь говорит, 7 стихом, а как вы изобилуете всем, верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, так изобилуйте ищею добродетелью. То есть не забывайте, что есть рядом с вами и есть люди, которые нуждаются в помощи, нуждаются в вашем участии, не забывайте о них. Да не только это место Писания, оно говорит прямо и ясно. И покуда есть время, будем делать добро всем, ну а наипаче кому? На своим поверь, это естественно. Это естественно. Будем делать добро всем, ну, наипаче, в первую очередь, своим по вере. И тут уже не надо даже долго рассуждать на тему почему. 8 стих говорит так. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Павел говорит, я не могу вам приказывать повелевать. Это не в виде повеления, но я усердием других испытываю искренность и вашей любви. Искренная любовь, она всегда открыта для людей, для нуждающихся, для тех, которые ищут этой помощи и поддержки. Хотя, конечно, Писание, вот я на эту тему говорить не буду, и рассуждение должно быть, и так далее, и так далее, и так далее. Потому что если человек не хочет исправляться, то только скажите, что вы помогаете, то пьяницы будут стоять, знаете что, километровой очередью. Я одному сказал так, если ты собираешься на работу идти, собираешься исправиться, то я тебе год могу кормить. А если ты думаешь вот так вот ходить, ничего не думаешь, то в 6 человек я это буду делать, я тебя калечить не хочу. Так, может быть, с голоду пойдешь, где-то работать будешь. А так, вот так вот. Хотя они так говорят, ты должен. Я говорю, я никому ничего не должен. Абсолютно никому. Ты мне не должен, и я тебе не должен. Но когда я вижу, что я помогаю, то я помогу. Когда я вижу, что ты просто пользуешься вот этим, то, конечно, зачем я это буду делать? У меня же голова есть. Говорю-то не в виде повеления. Но усердием других испытываю искренность и вашей любви. И 9 стих. И вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Я думаю, сегодня для вас не надо особенно толковать этот текст Писания. Вы знаете, кто такой Иисус Христос? Это Сын Божий, который обладал полнотой власти, полнотой всякого богатства, занимал престол на небе, а пришел на землю, как маленький ребенок, как все люди рождаются, на руки матери, на руки земных родителей, всю славу оставил и был по виду как человек. И написано даже, в нем не было ни вида, ни величия. Помните это место Писания? Если Давид был красивый, если Адония был очень красивый, если Авессалом, что на земле подобного не было, то Иисус Христос от всего этого отказался. Не было в нем ни вида, ни величия, который привлекал бы нас к Нему. И мы ни во что ставили Его. Но за то, что Он это сделал, Он обогатил нас жизнью вечной, пострадал за нас, умер на Голгофском кресте и воскрес для нашего оправдания. Если бы Он не обнищал и не пришел вот так, мы не обогатились бы. А так, получается, мы обогатились за счет того, что Он обнищал. И мы обогатились Его нищетою, за что мы, конечно, каждый день благодарим нашего Господа. И вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, да вы обогатились Его нищетою. Я даю на это совет, ибо то полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года. То есть, будучи сами, помочь святым в Иерусалиме, помочь тем, которые нуждались. И при всем том, что, будучи сами нищие, они все-таки находили отложить что-то, чтобы помочь бедным. И Павел их поощряет в этом. Ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года. Совершите же теперь самое дело. Дабы чего усердно желали, то исполнено было по достатку. Вот почему я не один раз говорил, что нельзя оценить человека и его труд сегодня нам на земле. Потому что он оценивается не по суммам, не по силам нашим, а по нашему достатку, что мы имеем и что мы можем. Один крепкий, я просто понимаю, грузчик, он возьмет два мешка по 60 килограмм под одну мышку, под другую, занес и положил. А женщина какая-то может 4 раза ходить и носить, эти 4 мешка пополам рассыпать. Попробуйте оценить труд, который они вложили. Для этого 5 минут положил, а для нее полдня. Я как пример говорю, наверное, и она полдня носить не будет. Но оценка у Бога будет вот таким образом происходить. Не от того, сколько сделал, а сколько мог сделать. И не от того, сколько вложил средств, допустим, а процентов отношений, сколько вложил. Вы помните, когда Господь смотрел на ту бедную вдову, которая положила там сокровищницу? А говорит, богатые клали много. А Иисус Христос смотрел и говорит, что вот эта бедная вдова, она больше всех положила. Те клали от избытка. То есть, на тебе, Боже, что мне не гоже. Ну, наверное, не совсем так. Не гоже, не гоже. А то, что уже, допустим, я обойдусь вполне без него. Она положила все свое дневное пропитание. И теперь посудите, на небе награда у кого будет больше? Кто много положил? Или кто последний отдал голодный, посидел? Наверное, тот, кто посидел голодный, но отдал последнее. Конечно, сегодня никто не требует отдавать последнее. Но я просто смотрю и рассуждаю, как Господь оценивать будет. И Он здесь написал. Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку. Кому-то, наверное, проблемы не $1000 положить, а кому-то и 10 трудно выделить. Правда? Да, я сегодня смотрю, прессу просматриваю, там $1000 в день отдают некоторые. Да что ему стоит 1000 отдать кому-то? Если апартаменты целы, где-то в гостинице. Но есть плачут. Я не про то говорю. Но я смотрю, возможности разные. И здесь Писание говорит дальше так. Ибо если есть усердие, то оно принимается смотря по тому, кто что имеет, а не потому, чего не имеет. Вот и оценка. И потому сегодня сказать, кто на небе будет больше, и кто на небе получит награду больше, совершенно невозможно. Потому что вот, по достатку своему было, простой пример, было, допустим, 100 тысяч кого-то у вас, белорусских рублей, то, наверное, 50 тысяч может положить. А тот, кого 100 тысяч лежит на книжке долларов, навряд ли 50 тысяч положит. Я сомневаюсь, что это будет. Я сегодня смотрю наше пожертвование. Вы знаете, что маленькие церкви 500 рублей в месяц. Это у нас не тариф, а просто говорим, но уже меньше нельзя. Иначе невозможно будет помощникам сделать ничего, нельзя не будет. То маленькие церкви на 200% выполняют, а большие на 70, на 50. Скажем, много? Да какая разница? 500 рублей много, вас мало. Ну все равно же 500 рублей. А нет, так там, где, допустим, 10 тысяч, то легче отдать. А там, где надо 500 отдать, скажем, много? Вот вам, пожалуйста. И потому и написано, что говорит, трудно богатому войти в Царство Небесное. Правда? Потому что он богатый. То бедный скорее отдашь, чем богатый. Богатые и расходы богатые. И что надо, и что не надо, ему надо. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня это обратили внимание. И не очень-то убивали себя. Совесть пусть не мучает, если у вас действительно нечего положить, а другие много ложат. Вы можете ложить столько, сколько вы хотите, сколько вы можете. И мы не можем сравниться один с другим. Но я знаю одно, даже самое маленькое, если мы делаем для Господа, оно великим обернется в вечности. Потому что Бог за всем этим наблюдает. Наше время практически уже истекло. Пусть Господь нас благословит. Давайте будем помнить эти принципы Небесного Царства, эти законы, которым мы подчиняемся, потому что они не от нас зависят. И пусть благословение Божие и в дальнейшее время будет с нами. Аминь.